оглянулся и увидел, как полковника повело в сторону, его ноги заплелись, а в следующий миг он рухнул на пол. Максимилиан замер с бокалом вина у рта, Софья приложила ладонь к губам, Натали выпустила вилку, и та со звоном ударилась о тарелку. А вот я и Минако среагировали одновременно, бросились к Збруеву и чуть друг с другом не столкнулись. Лоб полковника рассечен, глаза закрыты, а сам он без сознания, а щиты исчезли. Он испытывает страшную боль, прошептала японочка. Сейчас ему полегчает, произношу и направляю в источник Аристарха Викторовича жизненную силу и плетение обезболивающего. Если не ошибаюсь и предварительная диагностика верна, то два из трех осколков сдвинулись со своего места. С учетом того, что на них заклинание смерти, а дар полковника не сумел адекватно отреагировать, то прогноз неутешительный. Собственными силами купировать инородные предметы не так-то просто. Точнее, это принесет краткосрочный эффект. Но сейчас необходимо выиграть время. Прикладываю палец к рассеченному лбу жандарма, а потом быстрым движением черчу руну холода. Да-да, ничего другого на ум не приходит. Небольшие участки заморожу и распространение магии смерти прекратится. Что вы делаете? Чуть слышно произносит Минако, у которой глаза становятся еще больше. Не мешайте, вежливо отвечаю, не забывая, что она как-никак принцесса. Напитываю руну и, подумав, делаю от нее три ответвления. Третий осколок тоже следует заключить в своеобразную магическую ледышку. Как-то нет уверенности, что и он не активируется, когда источник раненого работает неадекватно, точнее, в нем происходит сбой. Вряд ли такое из-за усталости, скорее кто-то этому поспособствовал. Желал ли смерти жандарму, понятия не имею. Негативное воздействие извне случилось недавно, но оно слабое и уже рассеялось. Александр Иванович, чем помочь? Запоздало спросила Натали, опустившаяся на колени рядом со мной. Принеси воды и полотенце, обработаем рану на лбу, велел я. Господин Воронов, что с Аристархом Викторовичем? Взволнованно спросила Софья, стоящая рядом с братом, который неотрывно всматривался в лицо полковника. Сейчас очнется, ответил я, и действительно, веки Збруева дрогнули и открылись. Взгляд у жандарма расфокусирован, не понимает, где находится и что происходит. Длилось у него это состояние десяток секунд, не больше, после чего он вздохнул и сказал: «Прошу простить, не рассчитал силы». «Давно страдаете от боли в шее?» – поинтересовался я у полковника. «Удивительно, но сейчас ничего не беспокоит», – озадаченно произнес Збруев и стал вставать. «Не мешаю» и сделал знак присутствующим, чтобы не помогали. Натали принесла бинты, полотенце и таз с водой. Как она так быстро умудрилась все найти, обязательно потом расспрошу, но сейчас следует о другом думать. «Аристарх Викторович, рад, что с координацией у вас полный порядок», облегченно выдохнул, увидев, что обошлось без плохих последствий. «А не могли бы резко двинуть левой рукой?» – попросил я. «Легко», – пожал тот плечами. «Подождите, не надо», – предостерег его и мысленно поморщился. Ледяные капсулы начали истончаться, чего никак не ожидал. Рассчитывал, что моего заклинания хватит минимум на пару дней. Обезболивающее плетение еще действует, но его активно атакует дар полковника. «Господин Воронов, объясните в конце концов, что происходит?» Не выдержала Софья. «Старая рана себя проявила», коротко ответил я и посмотрел на Збруева. «Позвольте узнать, при каких обстоятельствах ее получили?» «Покушение на императора, 4 года назад», ответил полковник, подумал и добавил. «Взорвалась магобомба, осколками посекло зал совещаний, я как раз там все осматривал со своими людьми. Трое погибли, еще двое скончались в больнице, выжило 4, включая меня, часовых и того, кто бомбу заложил. Чем она была начинена?» Задаю очередной вопрос и усиливаю льдинки в теле жандарма. Самоцветами и динамитом, вновь не стал ничего скрывать Аристарх Викторович. Это общедоступный факт. Специально выпускались статьи в газетах, показывая простому народу, что враг не дремлет и готов на крайние меры. Почему не все осколки удалили? Поинтересовалась Минако, на которую я с удивлением посмотрел. Мой взгляд поддержал Избруев, не понимающий, о чем спрашивает принцесса. «Натали, что думаешь?» Задал вопрос своей компаньонке. «Любопытно узнать твое мнение». «Их не заметили», коротко ответила та. «А точнее», строго произнес и погрозил пальцем. «Не ленись, полную диагностику запусти». «Ее уже давно активировала», усмехнулась девушка. «Допускаю, что они слились с нервами, а потом стали часть организма, хотя и желают владельцу всячески навредить. И это у них получается, покивал я. А можно я отвечу? Подняла руку Минако, словно она на уроке перед учителем отчитывается. Попытайтесь, кивнул я, мысленно размышляя, а справятся ли целители с проблемой полковника. Сейчас контуры инородных тел любой способен разглядеть, если знать, что искать. Увы, но операция предстоит серьезная, осколки слились с нервами, и если у хирурга рука дрогнет, то произойдет непоправимое. Нет, полковник вряд ли умрет, но рука может оказаться парализованной, как даже и часть лица, а про шею и левое ухо говорить не приходится. Сам за скальпель браться не хочу, моей квалификации в данном вопросе не хватит. Частички от мегабомбы оказались под кожей и проникли в нервы. Сами по себе они безобидны и являются не более чем занозами. При этом, внутренний источник не способен ликвидировать угрозу, произнесла японочка. Правильно, Минако посмотрела на меня, только отчасти, ответил я. Как понимаю, мегабомба несла заклинание смерти. Ее кусочки или правильнее осколки оказались в господине Сбруеве. И тут сработало везение, что дар воспринял их как единое целое. Сомнительная удача, фыркнула Софья. И тем не менее, утвердительно качнул я головой, это так. Сомневаюсь, что целители смогли ликвидировать угрозу жизни, если бы частички заряда перемещались. Их бы не остановил источник, и через какое-то непродолжительное время начали умирать внутренние органы. «Сколько мне осталось?» – неожиданно спросил Аристарх Викторович. «Откуда же мне знать?» – пожал я плечами. «Уверен, теперь-то целители справятся. Вы скажите, кому доверяете, и мы туда отправимся. Операция не такая сложная, но проводить ее следует в больнице. Господин Воронов, а вы не возьметесь?» – поинтересовался Максимилиан. «У меня нет операционной, а процедурная для этого не подходит», – спокойно ответил, а потом продолжил. «В любом случае, считаю, что должен оперировать хирург, к коим себя не отношу. А как же офицер стражи?» – задал вопрос полковник. «Вы его, считай, с того света вытащили. Это исключение из правил, в том числе и другого выхода не было. Не дотянул бы он до больницы», – твердо ответил я, а потом спросил. «Аристарх Викторович, ну так как? Куда отправимся? Учтите, время работает не на вас». «Не знаю», — как-то растерянно произнес полковник. «Может, в госпиталь? Там Марк Захарович всем заведует, он в полевых условиях много жизней спас». «Отлично», — улыбнулся я, желая подбодрить Збруева. «Тогда мы с вами выдвигаемся, но предварительно посыльного следует отправить, чтобы времени даром не терять. Понимаю, что предстоит полковника сопровождать, и если тот в дороге умрет, то проблем мне добавит. Но деваться некуда. Уже ясно, что сферы льда вокруг осколков предстоит укреплять через каждые 5-10 минут. Все присутствующие выразили желание составить нам компанию. Особенно на этом настаивала Минако, которая с жадным любопытством ловила каждое сказанное слово. А еще у девушки так и готовы сорваться с языка сотни вопросов. В том числе и насчет того символа, который на лбу полковника начертал. Разумеется, говорить принцессе о своих умениях не собираюсь. Как и Максимилиану с Софией. Нет, если великий княжич к стенке припрет или от Натали узнает про руны, то отбрешусь и сошлюсь на старые фолианты. Пусть проверяет. Касательно его сестры, то и девушке интересно, но она заставляет себя не проявлять любопытства и искренне за господина Збруева переживает. «Александр Иванович, а мне-то с вами можно?» — прервала мои размышления Натали. «Ты отправляйся домой, проследи за Кати и ложись отдыхать», — сказал ей и напомнил. «Не забыла, что завтра к профессору идем. Там твоя помощь потребуется. В том числе и обучу, что и как делать». Последнюю фразу зря сказал, Минако аж чуть не подпрыгнула, а потом что-то на ухо Софии зашептала. При этом она косилась в мою сторону и кидала почему-то ревнивые и завистливые взгляды на баронессу. Удивило еще то, что Натали это заметила и восприняла как должное. «Похоже, я чего-то не знаю и не понимаю. Следовательно, за языком требуется следить и не болтать лишнего. Хотя, никакого секрета-то и не открыл. Не собирался скрывать, что господину Штерну предстоит операция. В том числе об этом полковнику говорил, когда просил меня отпустить. Кстати, в тот момент Аристарх Викторович мне не поверил, зато сейчас согласно кивнул. Подозреваю, его люди эти мои слова уточнили. Ладно, теперь уже поздно раскаиваться за произнесенные фразы. Идите не спеша и самое главное, не нервничайте, в вашей ситуации необходимо оставаться спокойным», — дал наставление полковнику, когда мы с ним направились на выход. Краем глаза успел заметить, как принцесса задержала Натали, схватив за руку, а Максимилиан что-то произнес, одобрив действия Минака. «Ну, косточки мне попытаются перемыть, как бы ни икалось. Впрочем, баронесса не дурочка, тайны из нее просто так не выпытать, да и знает она не так много, чтобы сделать какие-то выводы. В жандармскую лечебницу правь», — велел Збруев вознице, который запыхавшийся к карете прибежал, а до этого куривший в компании чьих-то слуг. «С ветерком домчу», — воскликнул служивый, но я его осек. «Нет, не гони, трясти его высокопревосходительство нельзя, у него обострилась старая рана. Вези нас словно стеклянный хрупкий груз». «Понял, сделаю, не извольте беспокоиться, ни разу не тряхнет», — с испугом заверил подчиненный полковника. «Помня, как он нас по городу недавно возил, то имелись большие сомнения, но они рассеялись после начала движения. Действительно, едем на удивление плавно. Дорога заняла порядка 40 минут. Целитель еще не пришел, пришлось мне отдавать распоряжение дежурным сестрам милосердия. Две средних лет женщины не горели желанием выполнять приказы незнакомца, да еще молодо выглядевшего, однако, мои слова подтвердил Аристарх Викторович, которому становится хуже. Я даже подумывал, а не взять ли самому скальпель, да целитель пришел. Этакий педант, в идеальном костюме тройки, с тростью в руке и шляпой на голове. «Что вас ко мне привело?» — задал он мне вопрос, сканируя прикорнувшего в кресле Збруева. «Позвольте представиться, Воронов Александр Иванович, врачеватель», — сказал я и склонил голову. «Марк Захарович Лейбман, заведую этим заведением». На вид ему лет 45, худощав, тонкие пальцы, правильные черты лица и вовсе не похож на военного целителя, да еще хирурга. «Приятно познакомиться», — вежливо произнес я. «Взаимно», — спокойно ответил тот и кивнул в сторону Аристарха Викторовича. «Чем полковника приложили?» «Воздействие плетений вижу, как и места заморозки, но на последних нет ран, а общее состояние оставляет желать лучшего. Магическое истощение присутствует, в ауре четко прослеживаются следы недавнего болевого воздействия. Сомнительно, что это от удара по лбу, сотрясение мозга не фиксирую. Кстати, кто и чем его приложил?» «Вы быстро провели диагностику», — уважительно покачал я головой, прикинув, что сам бы так не смог. «Практика, когда счет жизни идет на секунды, то любой научится», — спокойно ответил Лейбман. «Так чем обязан вашему визиту?» «Не вижу, чем способен помочь или облегчить состояние господина Збруева». «Присмотритесь к замороженным капсулам внутри полковника. Купировал там осколки от старого ранения. Недавно два из них пришли в движение и...» «Договорить не успел», — Марк Захарович перебил. «Все понял, не совсем же идиот. Вы способны проконтролировать движение этих частиц? Если да, то прошу вас ассистировать. Времени действительно нет». «Заведующий целительской жандармской больнички, так он еще об этом своем заведении говорил, развил бурную деятельность. Сестры милосердия носились, как горные лани, ну, если так про их габариты можно говорить. Не прошло и 10 минут, как мы уже облачились в белоснежные накрахмаленные халаты, белые шапочки и марлевые маски, закрывающие половину лица. Все же, есть мне чему еще учиться. Итак, приступим», — объявил Марк Захарович, в руке которого блеснул скальпель. Глава 19. Призвание. События глазами Максимилиана, Софьи и Минака. Великий княжич пытался уловить какую-то мысль, крутящуюся в голове и не дающую покоя. Что-то его в ситуации с господином Вороновым смущает. Он еще раз вспомнил досье на врачевателя и вновь никаких зацепок. Александр Иванович вроде бы не сильно из его знакомых выбивается, и в то же время он совершенно другой. Как так? Вот и господин Збруев, как говорится, встал в стойку, но пообщавшись с врачевателем стал к тому относиться с уважением. Нет, Максимилиан понимает, что полковник не исключил Воронова из числа подозрительных личностей, но у жандарма такая служба. Вполне возможно, что даже самых преданных императору господ и то проверяют, точнее, так на самом деле происходит, и никто в этом ничего предосудительного не видит. Черт, отвлекся, поморщился княжич и потер висок. Все не то, но что тогда? Он посмотрел на сестру, что-то или кого-то обсуждающую с Минака. Вот еще головная боль. Принцессу принесла нелегкое, и отношения с Натали зашатались. Нет, ему польстило, что баронесса приревновала, однако, между ними пролегла невидимая стена, и все вновь упираются в статус, будь он неладен. Простой народ лишь порадуется, окажись они парой, но аристократы не поймут и не примут Сухареву в свой круг. Со света ее сживут, сделав жизнь невыносимой. Примеры тому у него перед глазами. Если фаворитка отца не имела за спиной поддержки, то долго при дворе не задерживалась. Изощренными способами такую даму от императора отодвигали. Следовательно, надо как-то сделать так, чтобы Натали уважали и боялись. Но это недостижимо, буркнул себе под нос Максимилиан, придя к неутешительным выводам. Еще и политическая обстановка накалена до предела. То в одном, то в другом месте вспыхивает недовольство среди простых граждан. Конечно, все происходит не просто так, рабочих подстрекают враги империи. Еще и война с Германией маячит, никак не спадает между странами напряженность. И ведь отец недаром укрепляет отношения с союзниками, в том числе и происходит обмен заложниками, как бы этому ни находилось объяснений. «Макс, ты чего грустишь?» – подошла к столу сестра. «Не из-за того ли, что Натали отказалась ее сопроводить до дома, а я ее поддержала?» Баронесса уехала следом за своим партнером, который отправился с полковником. Вечер не удался, определенные планы великого княжича рухнули, хотя в них и не имелось самого главного. Делать из своей симпатии любовницу он пока не собирается, хотя и хочет ту заполучить в свою постель. «Софи, все нормально», — отмахнулся Максимилиан, подумывая, а не напиться ли сгоря. «Не ври, села напротив девушка. На твоем лице все отчетливо написано, в том числе и ауре. Лучше скажи, как так получается, что Александр Иванович помогает там, где оказываются бессильны самые лучшие целители? К чему это ты клонишь?» – насторожился великий княжич. «Мы с Минако пришли кое к каким выводам и хотелось бы услышать твое мнение», – отвела взгляд Софья. Удивительно, но девушка поймала себя на мысли, что с замиранием сердца ждет ответа брата. Почему? Неужели боится ошибиться или разочароваться? Она ведь чуть ли не во всем согласна с принцессой. Правда, не представляет, как это осуществить. Минако задумала стать ученицей у Воронова, а это неожиданно задело великую княжну. Софья потерла переносицу и неожиданно поняла, что завидует японочке, ее целеустремленности и желанию учиться и познавать новое. Неужели и ее заразило? Похоже на то, иначе бы с чего такие мысли. Или дело в том, что присытилась балами и торжественными обедами с ужинами, когда жизнь проходит в ничего не делание. От комплиментов тошнит, завистливые взгляды жгут спину, а сплетни выводит из себя. Она ведь самой себе признавалась, что завидует Натали, что та полноценно живет. А еще она восхищается любовницей господина Воронова. Да-да, у дочери градоначальника оказалась нелегкая судьба, но она справилась. Открыла модный салон, про который каких только сплетен не ходит. Вот было бы здорово там побывать, но это практически невозможно. Или взбрыкнуть и всех удивить. Вот только такой бунт может оказаться быстро подавлен. Стоп, а как Минако сумела со всем справиться? В Японской империи взгляды не менее, а может и более строгие. «Сестра, ты в каких облаках витаешь?» — раздался голос Максимилиана, прерывая размышления Софи. «Подозреваю, она что-то для себя поняла». Мягко улыбнулась принцесса и одобрительно кивнула растерянной великой княжне. «Софи, ты еще не осознала, но выбор сделала. Теперь попытайся свыкнуться с этой мыслью и действовать обдуманно». «Ты о чем?» – неуверенно спросила великая княжна. «Понятия не имею», – рассмеялась японка. «Но ты уже рассказала брату о моем предложении?» «Нет, не успела», – покачала головой Софья. «И что вы надумали?» – забеспокоился Максимилиан, опасаясь, что девушки предложат неприемлемое. Господин Воронов использует забытый метод, он оперирует рунами легко и непринужденно, а целители черпают силу напрямую из своего источника и создают те или иные плетения, стала объяснять Минако. О таких мастерах читала в легендах и какое-то время считала это выдумкой. Однако, сегодня сама стала тому свидетельницей и убедилась, что на Дворцовой площади мне не показалось. «Подожди», — нахмурился Максимилиан, — «к чему ты клонишь? Александр Иванович использовал руны при защите, но мы все это видели, ты ему свой танто одалживала. А кто-нибудь такое способен повторить?» Усмехнулась принцесса и уточнила. «Я про скорость возникновения магии и ее мощи. Понятия не имею», — признался великий княжич. «На досуге попытайся, у меня не получилось, как и у моих телохранительниц, а они профи своего дела», — серьезно сказала Минако. «Уверена, у господина врачевателя есть еще козыри, но он их не спешит выкладывать, в том числе и предстоящая операция на глазах чего только стоит, но он ее еще не провел», — неуверенно возразил Максимилиан. «Почему-то я уверена, что у господина Воронова все получится», — произнесла Софья. «Так-то да, соглашусь, но от меня-то вы чего хотите?» — нахмурился парень. «Не представляю, куда клонит сестра и ее, что удивительно, подруга. Хочу к нему в ученицы», — надула губы Минако. «Но он никого брать не собирается, да и статус играет не на руку. Поэтому прошу разрешения предложить господину Воронову отправиться в Японию, а там открою для него школу врачевания и даже согласна ее называть университетом. Но ты тут собиралась жить в ближайшее время», – озадачился Максимилиан. «Насколько знаю, между императорами достигнуто определенное соглашение. Да, однако, польза от господина Воронова способна перевесить чашу весов», – невозмутимо ответила принцесса и добавила. «Без величайшего на то согласия ничего не получится, поэтому и говорю прямо и открыто», – ее глаза лукаво блеснули, и она продолжила. «Разумеется, его компаньонка получит такое же признание и уважение». «Ты и баронессу хочешь забрать?» – возмутился Максимилиан. «Не думаю, что она не последует за учителем», – невозмутимо ответила принцесса. Минако с радостью наблюдает, как ее слова задели великого княжича. Девушка затеяла тонкую игру, лишь бы приобщиться к утерянным знаниям. Ее ничего не остановит. Она обязана своего добиться. Да, одной из причин ее согласия приехать в Российскую империю и разыграть спектакль невесты являлось то, что ей дозволили получить знания наряду с обычными людьми, а вот в Японской империи учиться в каком-нибудь престижном заведении не получалось. Преподаватели чуть ли не ниц падали, даже если она что-то путала и неправильно отвечала, то не позволяли себе ей указать на ошибки. Приходилось самой науке познавать, что сделать очень сложно, а тут такой замечательный вариант, еще и Александр Иванович перед ней не заискивает, хотя он и с их сиятельствами общается на равных, что удивительно. «Странный он какой-то, но зато владеет забытой магией. Вот как», – произнес великий княжич, мысленно прикидывая, что такой вариант возможен, но для него неприемлем. «Но повысить статус господина Воронова не так сложно», – улыбнулась Софья. «Нам известно, что он лишился всего, в том числе и титула, не совсем на законных основаниях. Учитывая его привязанность к Натали, он однозначно пойдет на уступки, чтобы позволить ей оказаться принятой в обществе. Учитывая все это, мы предлагаем, чтобы под твоим патронажем открылось какое-нибудь учебное заведение, где начнут преподавать и изучать забытую магию. Уверена, про перспективы говорить нет нужды. Интересное предложение», — великий княжич задумчиво посмотрел на невозмутимую Минако. Максимилиан уверен, что именно принцессе принадлежит львиная доля в этой идее. «Конечно, сестра свою лепту внесла, без этого тоже никуда. Необходимо все взвесить и прикинуть, в том числе и продумать, но в первом приближении все выглядит неплохо. Если получится, то и польза для империи окажется большой. Обязательно найдутся те, кто такому воспротивится, но без этого ни одно благое начинание не происходит». Повествование от лица господина Воронова. Когда работает профессионал, за ним приятно наблюдать. Господин Либман понимал меня с полуслова, надрезы делал ровно такие, какие требовались. Осторожно открывал доступ к осколку от заряда, а потом его извлекал. При этом, мне требовалось не оплошать и восстановить поврежденный нерв, успевая блокировать источник полковника. Вроде бы действовали быстро, а закончили глубоко за полночь. «Коллега, снимаю шляпу», — склонил голову Марк Захарович. «Не ожидал, что справимся». «Взаимно», — выдохнул я. «Вы отличный хирург. Дело еще в магии», — он покачал головой. «Моя руки, без вашего подхода с ней бы не совладал. Вы продемонстрировали удивительные плетения, направляя их из рун, про которые никогда не слышал. Уверен, такая методика спасла бы много жизней. Чем-то она напомнила темную магию, сочетающуюся со светлой. Главное — результат», — отмахнулся я. «Еще зависит, какими способами он достигнут», — почему-то не согласился со мной хирург-целитель. «Как насчет того, чтобы отужинать, пропустить пару фужеров с коньяком и побеседовать? Увольте», — покачал я головой и снял халат, к которому добавил шапочку и марлевую маску, вымотался, а завтра, точнее, уже сегодня, мне одного господина врачевать. Откладывать никак не могу, уже пришлось встречу переносить. Для пациентов это неприятно, согласился Лейбман. Позвольте полюбопытствовать, а почему не сложилось? Неужели кто-то потребовал вашего внимания? Думаю, если бы он не устал, то такие вопросы не стал задавать. Все же это не совсем этично, но теперь отвечать необходимо, если промолчу, то потеряю в его глазах уважение. Общался с господином полковником, кивнул в сторону операционной. Аристарх Викторович не пожелал меня отпускать. ГМ, простите за назойливость, потер щеку Марк Захарович, потом прикрыл рот и зевнул. Но почему вы не объяснились и не ушли от господина Збруева? А вы не догадываетесь? Хмыкнул я. Нет, озадаченно посмотрел на меня целитель. Из камеры не так-то просто выйти. Вот это номер. Рассмеялся Лейбман. Александр Иванович, прошу, дайте обещание, что эту историю расскажите в деталях. Чтобы своего тюремщика спасать от неминуемой смерти, такого не припомню. При случае мы обязательно это обсудим, если господин полковник не станет возражать, кивнул я. На этом мы с хирургом-целителем этот разговор завершили, в том числе и благодаря жандарму, на которого закончило воздействовать мое сонное плетение, а сестры милосердия не сообразили дать снотворного. Нет, ни в коей мере последних не виню, им распоряжений Лейбман не давал. Господа, что со мной? Ощупывая перевязанную шею с затылком и плечо, спросил Збруев, когда мы к нему вернулись по просьбе сестры милосердия. А что вы помните? Уточнил Марк Захарович. Полковник наморщил лоб, на меня посмотрел и сказал, «Если правильно понимаю, то вы меня спасли. От всего сердца благодарю». Он приложил ладонь к груди и склонил голову, но потом глубоко вздохнул и продолжил. «У меня вернулся слух, рука побаливает, как и шея, но обрели подвижность. Что вы сделали? Достали осколки от взрывного магического артефакта и ликвидировали их воздействие», — сказал я, а потом продолжил. «Благодарите господина Лейбмана». Он первоклассный хирург-целитель. Со своей стороны рекомендую пару дней находиться под наблюдением, а сейчас, простите, позвольте откланяться. Александр Иванович, спасибо, выдохнул полковник и дернул себя за ус. Простите за те подозрения и обвинения, которые выдвигал. Понимаю, ваш долг такой, пожал плечами, а потом усмехнулся. Вы же все равно продолжите моими делами интересоваться. Господин Збруев неопределенно хмыкнул и не стал отнекиваться. А вот Марк Захарович хмуро на жандарма посмотрел, хотел что-то резкое сказать, но промолчал. Думаю, он Аристарху Викторовичу еще выскажет, они с ним в хороших отношениях. Я же задерживаться не стал, откланялся и направился домой. Пролетку удалось поймать спустя 10 минут, ночью извозчиков на улицах города немного, а дороги пусты. Через 15 минут, тройной тариф и я уже вхожу в парадное. В голове только две мысли, в душе в койку. Главное, чтобы Кати спала, а то не уймется, пока про отца не узнает. Тихо, отворив дверь, шепнул я и для наглядности приложил палец к губам. Напротив меня стоит Натали и явно собиралась воскликнуть. Вовремя успел вокруг нее воздух сгустить, чтобы не перебудило всех в доме. Устал, спать иду, с господином Збруевым все отлично, произнес, а потом махнул рукой и сказал, «Теперь готов выслушать твои вопросы, но только не ори, к господину Штерну завтра идем или мне его предупредить о переносе операции». Внимательно посмотрела на меня баронесса и добавила, «Вы далеко не в лучшей форме, восстановлюсь», — отмахнулся я, «Проследи, пожалуйста, чтобы ни одно из зелий не забыли, и, надеюсь, господин Вертлугин нам поможет». Он обещал прийти с дочерью, напомнила Натали, а потом спросила, «Мы счет жандармскому управлению выставляем или вы не возьмете с них денег?» Честно говоря, она меня своим вопросом озадачила. Об оплате своих услуг не думал, но Сухарева права. Нам жить-то на что-то нужно, в том числе и аренды оплачивать. Другой вопрос, сколько запросить? Ну, скажем, 1500, подумав, сказал я, прикинув расход в своем источнике. «Хорошо, выставлю такой счет», кивнула Натали. Кати про отца рассказала, уточнил у своей компаньонки. «Да, сразу после того, как дала сонный порошок, все ваши инструкции выполнила, не переживайте. Госпожа Островская чувствует себя хорошо, почти избавилась от недуга и, скорее всего, после пробуждения ее ничего не будет беспокоить. Кроме слабости и переживаний», усмехнулся я, «все до 10 утра не буди, чего бы ни случилось». «Хорошо, договорились», кивнула Натали. «Вот и отлично. Тогда отдыхай, тебе силы тоже понадобятся», махнул ей и направился в сторону своих апартаментов. Выспался отлично, источник полон, а завтрак, приготовленный совместно Кати и Натали, оказался сытным и вкусным. Островская порывалась что-то расспрашивать, но попросил ее не мешать мне обдумывать предстоящую замену хрусталиков. Все же сразу два глаза подвергать такой процедуре не очень разумно. Что если все пойдет не по запланированному сценарию? Накручивать себя не стал, не в моих это привычках. Без 10:11, Я звонил в дверь квартиры господина Штерна. Ее отворил Василий Петрович и, широко улыбнувшись, сказал: «Доброго вам денечка. Уже не чаял, что придете, переживал, а не случилось ли чего?» «Здравствуй, Василий Петрович, у нас все по плану», — ответил я, а потом уточнил: «Господин Вертлугин с дочерью еще не пришли, вас дожидаются, с профессором беседуют», — кивнул дворецкий. «Замечательно», — обрадовался я. «Нет у меня желания затягивать операцию, но небольшие сомнения есть». О них господину Штерну и сказал, когда со всеми поздоровался: «Честно говоря, не у меня одного тревога присутствует. Заметно нервничает Мария и Натали, господин Вертлугин в меньшей степени, но и его нервозность стороной не обошла. Один Филипп Генрихович спокоен, аки удав. Господин Воронов, мы с вами об этом говорили, и я настаиваю, чтобы оперировали оба глаза», — безапелляционно заявил профессор. «Поймите, если на такой шаг пошел, то сделаю и второй, даже если в предложенном вам варианте ничего не получится. Совсем ослепну, а чем рискую? Сейчас-то также ничего почти не вижу, и такое состояние ухудшается. Поверьте, знаю, о чем говорю. Что ж, воля ваша», — развел я руками. «Василий, принеси бумаги, которые нотариус заверил», — громогласно объявил Штерн. «В них даю свое согласие на экспериментальное врачевание и объявляю свою волю в случае неудачи. Разумеется, к вам никаких претензий, но сделал исключение, уж простите старика, но понимаю, что задействованы не только вы», — взял на себя смелости и увеличил гонорар. «Слуга профессора дал мне в руки несколько документов и чек на сумму 6000. Спорить я не стал, бегло ознакомился с завещанием, по которому большая часть переходит преданному дворецкому, а некоторые вещи передаются в музей или на кафедру университета. Что ж, с волеизъявлением не мне спорить. А вот бумага с согласием на проведение операции на глаза удивила. Такой текст необходимо взять на вооружение Натали. Там чуть ли не всевозможные варианты прописаны и завизированы. При всем желании никто мне и помощникам не предъявит претензий, что бы ни случилось. Вы отлично подготовились», — прокомментировал я. «Подстраховался», — буркнул профессор. «Господин Воронов, прошу, давайте быстрее приступим, а то уже нет сил терпеть». «Хорошо», — я посмотрел на задумчивого Вертлугина. «Валерий Семенович, вы как, способны ассистировать?» «Разумеется», — покивал тот. «Тогда пройдемте в подготовленную комнату для операции», — провозгласил Филипп Генрихович. «Василий, помоги мне. Мои просьбы и рекомендации исполнены в точности». Мы оказались чуть ли не в стерильном помещении, где в центре установлена жесткая кровать с ремнями, много световых артефактов и ни грамма пыли. Еще имеется низенький и широкий стол, на котором предстоит разместить инструменты и зелья. «Моем руки и приступаем», — объявил я и снял пиджак. Натали, повинуясь моей команде, выкладывает зажимы, крючки, скальпели, даже те инструменты, которые не должны понадобиться, но лучше их иметь под рукой на непредвиденный случай. Последствия от магического влияния на человека, у которого сильный источник, далеко не всегда предсказуемы. Что если организм отторгнет искусственные хрустали? Не желаю об этом думать, а профессор магии времени обязательно вскоре начнет видеть. Сначала обезболивающие капли, потом зелья для увеличения зрачка, следом осуществляем проколы и вводим раствор для удаления старого хрусталика, после чего осторожно вставляем новый, — вновь напомнил я план операции. «Фиксирую господина профессора», — поинтересовался Василий Петрович, стоящий у изголовья кровати. «Да, приступайте, а затем покиньте комнату, за дверью подождите», — велел я дворецкому. Через минуту Натали уже закапывала в глаза господина Штерна обезболивающие капли. Я даже о чем-то с ним стал беседовать, а сам приступил к ответственной работе. Проколы сделал на левом глазу, и тут вмешался источник профессора, попытавшийся травмы, как он посчитал, ликвидировать. «Валерий Семенович, блокируйте дар господина Штерна и следите за работой сердца и всплесков в ауре», — велел я, уже вливая раствор для удаления хрусталика. За этот момент переживал, боялся, что эффект может оказаться не таким, как планировал. Все же, заклинание применил сложное. Раствориться должен природный хрусталик и вытечь через проколы. Когда он исчезнет, то предстоит нанести больший разрез, промывка глаза и установка алмазной линзы или пластинки. Работа требует огромной концентрации и точности. Именно для этого под рубахой на руках у меня активны соответствующие руны. Большая и мутная слеза покатилась по щеке господина Штерна, при том, что раствор был идеально прозрачный. Один из сложных этапов пройден. Сильно сопротивление дара, восклицает Вертлугин. Мое плетение буквально рвется под натиском. Натали, помогай. Не глядя на компаньонку говорю, а сам промыв глаз профессору делаю еще один надрез, в который медленно и осторожно ввожу созданную пластинку. Надеюсь, получилось, бурчу под нос и на щеке Штерна вычерчиваю руны приживления и восстановления, которые мгновенно активируются и их лучи тянутся к глазу, где произошла замена. Пока ничего господину Штерну не давать. Предупреждаю, видя, как у Вертлугина в руках появилась склянка с бодрящим зельем. Второй глаз подвергся такой же процедуре. Все отличие состояло в более крупной слезе и то, что она оказалась не просто мутной, а чуть ли не белой. Промываем глаза от раствора, но предварительно приглушить свет. Приказываю и наблюдаю за суетящейся Марией. В импровизированной операционной наступают сумерки. Глаза у Штерна плотно закрыты, губы шевелятся, но с них ни звука не слетает. Молится или ругается. Осторожно приоткрываем глаза, сказал я и сжал плечо Штерна. Сера, все расплывается, выполнив мою команду, пожаловался тот, но сразу же продолжил. Появилась четкость и ясность. Боже, господин Воронов, вы же слишком молоды. Если бы знал, то ни в жизнь вам не доверился. Посмотрите попеременно разными глазами, попросил я. Восторг в ауре Филиппа Генриховича, что подтверждают и его слова. Он уверяет, что видит намного лучше, чем когда еще не потерял зрение. Какое-то время может ощущаться дискомфорт, глаза начнут быстро уставать, но вам необходимо потерпеть. Через пару дней сможете на улицу выходить, но пока сидите в квартире, не зажигая сильно лампы и избегая лучей солнца, выдал я рекомендации. Прослежу, радостно произнес Василий Петрович, который не выдержал и вошел в комнату. Думаю, старый слуга услышал, что операция завершена и поэтому ослушался приказа ждать в коридоре. Ну, его не собираюсь винить. Рад, что свою работу сделал на отлично. Удивительно, но поймал себя на мысли, что нахожусь на своем месте и этому несказанно рад. Похоже, призвание у меня такое. Эпилог. В купе поезда мне в попутчике попался делец средней руки, который занимается сразу всем, но ничем похвастаться не может. Точнее, он принялся бахвалиться, но я его осадил, заявив, что желаю тихо и спокойно обдумать смещение магического пространства в аурах, когда те лгут. Правда, мои слова имели кратковременный эффект, но зато сильное впечатление произвела сфера тишины, окутавшая фигуру коммивояжера. Я же пытаюсь собраться с мыслями и проанализировать прошедшие события. В том числе надлежит сделать непростой шаг, который повлияет на мое будущее. «Чаю не желаете?» – заглянул в купе железнодорожный служащий. «Нет, благодарю», – покачал я головой. «В ресторане отобедаю», – важно заявил делец, а потом махнул рукой. «Любезный, ступай». «Да, не получится в такой обстановке подумать над поступившим предложением. Ладно, время есть, а по приезду в Москву приду к тому или иному выводу. Честно говоря, не очень-то хотел уезжать из Петербурга и оставлять одну Натали, но сам себе обещал с прошлым своего предшественника разобраться. Конечно, в этом мне помогли и в дорожной сумке лежат кое-какие документы на тех, кто оказался замешан в ловко провернутой афере. Однако, самое смешное, что собственноручную месть или справедливое возмездие скорее всего придется отложить. По времени никак не успеваю все провернуть, да и не затем еду в столицу. Мысли сами собой вернулись в тот момент, когда великий княжич устроил бал во дворце. Точнее, даже чуть раньше, когда баронесса носилась по квартире и страшно нервничала. Девушка поправляла макияж, прическу, придирчиво осматривала платье и все время интересовалась, как выглядит. «Продолжишь так себя вести, превращу в лягушку», — пригрозил я и со смешком добавил. «Вот пусть тогда Максимилиан тебя расколдовывает. Александр Иванович, прошу, не надо в жабу», — взмолилась Сухарева. Ладошки перед собой сложила и с мольбой на меня посмотрела. «Вы такой добрый, я больше не буду». Честно говоря, в тот момент чуть кофе не поперхнулся. «Натали, ты за чистую монету мои слова приняла?» Удивленно посмотрел на свою компаньонку. «Это же из сказки. Никто превратить человека в другое существо не в силах». «Точно, что-то в этом не уверена. От тебя всего можно ожидать», — усмехнулась баронесса. «Катина бал так и отказывается идти?» «Да, госпожа Островская проводит все время у отца», — подтвердил я. «После того, как мою подругу чуть силой не заставили выйти замуж и в этом сыграл не последнюю роль ее родитель, Девушка сильно изменилась. Отца она простила, да тот и не был виновен, сам не понимал, что делает. Хотя, если правильно я в его аурном слепке разобрался, то это не совсем так. Матвей Андреевич надеялся, что выйдя его дочь за Веденеева и ей окажется лучше, чем со мной. Ну, в какой-то степени его понимаю. Статус у Кати сомнительный, когда та со мной. Незамужняя девица, не соблюдающая правила приличия в обществе и ночующая в доме мужчины, который проживает со своей компаньонкой. Слухи и сплетни вокруг нас все время пытаются вспыхнуть, что тот пожар. Но наши с баронессой влиятельные знакомые им не дают разгораться. Да и обходительное отношение к Сухаревой со стороны великого княжича не осталось незамеченным. Против Максимилиана нет желающих выступить и его имя потрепать. «Саша, ты не печалься, у вас все наладится», — вздохнула Натали и присела на подлокотник кресла, стоящего напротив меня. «Посмотрим», — неопределенно ответил я и уточнил. «Лучше расскажи, чего так нервничаешь?» «Не представляю, чего от великого княжича ожидать. Мало того, что там его как бы невеста будет присутствовать, так еще он мне запретил танцевать со всеми кроме себя и тебя». Натали вздохнула, а потом хихикнула. «Нет, вру, он еще говорил, что позволит покружить меня в танце тому, из кого песок сыплется. И чего тогда нервничаешь? А то, что он мне предлагал посмотреть картинную галерею, а потом полюбоваться на звезды», — отвела взгляд моя компаньонка. «Последние где будут сиять, на небе или в глазах?» — хмыкнул я, а потом добавил. «Передай своему кавалеру, что не посмотрю на его могущественный клан и кое-чем он долго не сможет заняться». «Фи, Саша, что за выражение? Это моветон. С чего бы? Подумаешь, пары зубов лишится и какое-то время будет есть только кашку», — хмыкнул я, наблюдая, как к щекам баронессы прилила кровь. «Натали, а ты о чем подумала-то?» «Ни о чем», — мгновенно ответила та. Она и сама до сих пор не в силах с собой совладать. Ее тянет к великому княжичу, словно мотылька на огонь. Боюсь, сгорит дуреха в огне страсти. И как так получилось, что стала мне чуть ли не сестрой? Одна надежда, что за время моего отсутствия от пациентов не будет отбоя и ей не останется времени на глупости. А бал в честь приезда японской принцессы как-то плавно перетек в танцы Максимилиана и Натали. За их парой следили и перешептывались, удивлялись, но помалкивали, а если и обсуждали, то шепотом. Сама же Минако к такому осталась абсолютно равнодушна. Предпочла общение с великой княжной, а вместе с ней они засыпали вопросами Вертлугину о недавней операции на глазах профессора. Филипп Генрихович полностью оправился, утверждает, что в молодости такого орлиного взгляда не имел. А еще на этом балу не удалось уйти от допроса господину полковнику. Его тоже Минако и Софья в подробностях расспрашивали, что произошло, когда я его в госпиталь отвез. Правда, все это длилось первую половину бала, а потом подруги взяли в оборот меня. Первой подошла японочка и со вздохом пожалилась. «Александр Иванович, но хоть вы пригласите потанцевать. Уже тогда у меня в источнике тренькнула какая-то струна, говорящая об опасности». А в танце принцесса стала намекать, что желала бы изучать древние и забытые магические методики. «Господин Воронов, вы же знаете, что прибыла в Российскую империю для получения знаний. Так почему бы вам не взять еще одну ученицу? Поверьте, готова выполнять любые задания, а за науку щедро оплачу», — без обиняков заявила Минако, подумала и добавила. «На условности давно не обращаю внимания, к слухам и сплетням равнодушно. Зато мой дар и специальные техники позволяют лечебным массажем снять боль, усталость и даже излечить то или иное заболевание. Готова с вами этим поделиться. Предпочитаю другую технику», — уклончиво ответил я, кружа партнершу в танце. Надо отдать должное, японочка была хороша и даже соблазнительна. Использовала некие ароматы для влечения, подчинения и обольщения. Нет, это не любовный приворот, но в магические запахи вплетено изящное заклинание, чтобы никто кроме меня на них не реагировал. Но прошу, не давайте категоричный отказ, этим вы разрушите все девичьи мечты», — продолжила настаивать моя партнерша. Пришлось пообещать, что подумаю. А следующую пару по танцу составила Софья, которая попросила: «Александр Иванович, выручайте, пригласите даму, а то сейчас ко мне подойдет граф Минин, закружит в танце, начнет прижимать ближе дозволенного и пошлости говорить». В нашу сторону действительно направился статный штабс-капитан, свысока посматривая на дам, любовавшихся его персоной. «Ну, признаю, военный знает, чем женщин пленить. Высок, атлетически сложен, модная прическа, тонкие усики, а в ауре всполохи притяжения противоположного пола. Какой-то артефакт или так природа одарила. Запускать на таком мероприятии диагностику нет никакого смысла, если только не вкладывать в нее прорву сил. Магических вещичек тут хоть отбавляй. Чем только дамы не пользуются, дабы пленить понравившегося господина. Последние же не только используют различную защиту от воздействия, но и сами не прочь атаковать ту или иную красотку. Наблюдал и за теми, кто флиртует направо и налево, показывая свою доступность с кем-нибудь наедине выпить фужер с шампанским. Благо сад с беседками для парочек присутствует и освещаются там только широкие аллеи. Уважаемая Софья Степановна, не соизволите ли составить мне честь и подарить танец, вынужденно сказала и сразу же получил согласие. При этом великая княжна меня к танцующим сама втянула. Чем же ее этот штабс-капитан так довел, что невозмутимая и хладнокровная девушка так себя повела? Только хотел об этом спросить, а моя партнерша по танцу сама вопрос задала. Александр Иванович, а что же не пришла госпожа Островская? Вы с ней часом не разругались? Екатерина Матвеевна осталась у своего батюшки. Он медленнее, чем ожидалось, идет на поправку, ответил я. Поняла, задумчиво произнесла великая княжна. А как вы находите принцессу? Мне кажется, что она искренняя и приветливая, мы даже с ней становимся подругами, в глазах Софьи неподдельный интерес, она явно заранее перечень вопросов составила. Минака не такая открытая, как кажется, осторожно ответил я. Это неплохо, тут нет никого, за редким исключением, кто не скрывал бы своих искренних чувств. Вы не об этой ли парочке? Девушка кивнула в сторону танцующего брата и счастливо улыбающуюся Натали. «Вы очень проницательны», — улыбнулся я. «Так и думала», — рассмеялась Софья. «Господин Воронов, а вы готовы меня еще раз спасти, если потребуется?» «С величайшим удовольствием», — спокойно подтвердил. «Хотя моя партнерша и вынудила это сделать, но обиды или разочарования не ощущаю. Да и отдаю себе отчет, что устоять перед обворожительной княжной не так-то просто. Моя ладонь лежит на шелковых кружевах платья и сжимает тонкую талию партнерши, звучит приятная музыка, танец медленный, а в глазах Софьи лучики света и притяжения, губы манит. Так и захотелось на себя ругнуться, они с японочкой действительно чертовки, та примерно так же выглядела и действовала. Ловлю вас на слове, а то тут есть некие ужасно навязчивые личности, произнесла моя партнерша. Знаете, с вами интересно беседовать, надеюсь, мы продолжим общаться и хотелось бы с вами посоветоваться. Весь внимание, учтиво ответил я. Не спешите покидать бал, мы с Максимилианом и Минако приглашаем вас с Натали на ужин, произнесла Софья и добавила. Уж простите, что сейчас говорю, но лучше это сделать заранее, во избежание каких-либо недоразумений. Вы чего-то опасаетесь? Если бы только знали, какой настойчивый хитрец этот штабс-капитан, усмехнулась девушка. Макс вас должен был пригласить, но он сейчас занят, а Натали его может неправильно понять и попытаться с вами сбежать. Вот и получилось, что самой приходится вас звать на ужин. Сочту за честь, чуть кивнул я, понимая ее правоту. И ведь моя партнерша оказалась права. Штабс-капитан красиво провернул так, чтобы великая княжна следующий танец отдала ему. Только музыка завершилась, и я повел девушку с танцзала, как рядом возникла княгиня Краузе со своей внучкой и графом Мининым. «Великолепная Софья Степановна, вы как всегда обворожительны и ослепительны», — галантно склонился в поклоне штабс-капитан. «Позвольте поцеловать вашу ручку». «Арсений Глебович, вы сама тактичность», — с непонятной интонацией ответила Софья, протянув ладошку, которой мгновенно Минин завладел и произнес. «Вы разобьете мне сердце, если откажете в следующем танце». Великая княжна не успела ответить, Яна Карловна ее опередила. «А господин Воронов составит компанию моей внучке, не правда ли?» Княгиня на меня с интересом посмотрела, а вот Елена Федоровна покраснела и ее локоны даже как бы побледнели. «Ты же хотела выразить признательность Александру Ивановичу», напомнила госпожа Краузе растерявшейся девушке. «Очень похоже на то, что княгиня и штабс-капитан друг друга с полуслова понимают. Вряд ли успели договориться заранее, но действуют уверенно. Тем не менее, я промолчал, смотря на Софью, а ту уже граф Минин вынудил ступить на танцпол. И почему великая княжна не возмутилась? Могла бы сказать, что устала. Елена печально вздохнула и приняла мою руку, чтобы составить пару в танце. Александр Иванович, простите, чуть слышно прошептала девушка, когда мы сделали несколько па, я вам помешала. Скорее вынудили княжну согласиться с приглашением Минина, спокойно ответил я. Хотела вам выразить признательность за Филиппа Генриховича, потупила взор Елена. Не обязательно, он со мной за врачевание рассчитался, ответил ей, и мы вновь замолчали. В этот момент увидел, что штабс-капитан всеми силами пытается привлечь внимание Софи, ставшей чуть ли не ледяной принцессой. На секунду даже показалось, что в зале повеяло холодом и вот-вот пойдет снег. Похоже, у великой княжны дар связан со стужей, точнее, предрасположенность к водной стихии. И чего она так переживала? Достаточно в кисть руки, которую ладонь Минина сжимает, направить холод, и кавалер отстанет. Правда, что-то штабс-капитану Софья все же сказала, отчего тот сделал расстроенный вид. Но, в общем и целом, сам бал прошел без каких-либо неприятностей. Если честно, ожидал какой-нибудь провокации, но на этот раз охрана сработала четко. А когда еще веселье было в разгаре, ко мне подошел Максимилиан и предложил пройти для обсуждения одной важной темы. Я думал, что он позвал на ужин, но ошибся. Мы пришли в переговорный зал, где нам приготовили места за столом. При этом Максимилиан сел по одну сторону, по правую руку от него устроилась Софья, а по левую Минака. Нам же с Натали ничего не оставалось, как расположиться напротив. На столе лишь пища и принадлежности, какая-то папка с бумагами, графин с водой и стаканы. Само помещение имеет мощнейшую защиту от подслушивания, работают одновременно три артефакта. Из прислуги никого, но атмосфера не тягостная, ауры высокопоставленных особ спокойные, где-то довольные и предвкушающие. Особенно у великого княжича, взгляд которого застыл на ложбинке между грудей баронессы. «А что будем обсуждать?» – задал вопрос. «Очевидно, что здесь едой не пахнет. Вы проницательны», – хмыкнула Софья и пихнула локтем в бок брата, который спохватился и, виновато улыбнувшись, сказал: «У нас созрел некий план, который должен устроить все стороны. Мы как бы не жалуемся», – пожал плечами и посмотрел на сидящую рядом Натали. Девушка нахмурилась, губу закусила и теряется в догадках, что происходит. «Эх, Максимилиан, Максимилиан, совершил ты ошибку, когда японская принцесса все знает, о своей симпатии ты не удосужился ничего прояснить. Или Сухарева парня простит, наверняка, но не сразу, заставит оправдываться, несмотря на его статус. Но мы не менее в нем заинтересованы», с хищной, как мне показалось, улыбкой произнесла Минака. «А приказать вы не в состоянии», констатировал я, посмотрев на Максимилиана. «Нет», — ответила вместо великого княжича его сестра, помолчала и продолжила: «Господин Воронов, зная о вашем прошлом, когда лишились всего в один миг и по независящим от вас причинам, мы готовы помочь восстановлению справедливости». Не афишируя этого, поспешно уточнил великий княжич и пояснил: «Дабы не создавать прецедентов и не расшатывать судебную систему, в том числе избежав потока жалоб и прошений по этому вопросу. Проверка показала, такие случаи, подобно вашему, происходят, но они редки. Это из-за заслуг Александра Ивановича», поинтересовалась баронесса. «Частично», уклончиво ответил Максимилиан. «Тем не менее, его ладонь легла на папку, наше предложение выгодно всем, в том числе и возрождению клана господина Воронова. Разумеется, о его молниеносном взлете пока речь не идет. Потребуется какое-то время, надеюсь, короткое, чтобы о ваших успехах и достижениях узнало большое количество народа. И в этом я готова помочь», произнесла принцесса, скромно опустила взгляд. «Что-то ничего не понимаю», признался я. «Давайте перестанем ходить вокруг и около, плетя какие-то словесные кружева. Александр Иванович, неужели никогда в переговорах не участвовали?» — покачала головой Софья. «Поймите, мы же должны вам показать перспективы и плюсы того предложения, и возможные минусы», уточнил я, пытаясь выстроить хоть какое-нибудь предположение. «Почему-то на ум приходит только женитьба на принцессе, но кто бы это позволил? Да мне ее самураи головенку с плеч снесут и скажут, что она давно отдельно от тела жила. Но для Максимилиана это был бы неплохой выход из создавшегося положения. За разгоревшимся скандалом он бы мог приблизить к себе Сухареву. Жениться бы вряд ли посмел, но в зависимости от ситуации мог и пойти на такой шаг. Нет, ерунда полная, что-то тут не то. Они всегда найдутся», — пожала плечиками японочка. «Итак, подведу предварительные итоги», — объявил Максимилиан и потер ладони. «Помогаем вернуть титулы и все то, что еще позволяет законодательство, время, как вы понимаете, господин Воронов, играла не на вашей стороне. Одновременно с этим, вы получаете разрешение на преподавание врачевательского дела и возглавите небольшое учебное заведение. Ну, скажем, университет по изучению забытых магических методик. Это вам близко и не составит труда, так как студентов много вряд ли будет. Нет, я все что угодно ожидал, но о таком моей фантазии не хватило. Мало того, не имею никаких ученых степеней, а тут возглавить учебное заведение, они шампанского перепили или чего покрепче. С помещением вопрос решим, это не проблема. С преподавателями поможем, а за финансирование не волнуйтесь. Принцесса выступит главным меценатом, произнесла Софья, подумала и добавила. В том числе и мы с братом поучаствуем. Разумеется, к неким нашим решениям вы должны прислушиваться и их выполнять. Ну, об этом отдельно обговорим и в договоре пропишем. Какие-то слова сестры Максимилиану точно не понравились, по всполохам ауры это заметил. А вот принцесса полностью удовлетворена, головой покивала и даже в ладошки хлопнула. Неожиданно, потер я переносицу, не скрывая недоумения. «Зачем вам это? Вы оперируете рунами, словно собственным даром», произнесла Минака. «Я желаю этому научиться, а их светлости понимают, что для империи такие знания и умения подданных бесценны. Но что скажет император?» Осторожно поинтересовалась Натали. «Он только порадуется, что мы за процветание страны радеем», хмыкнул Максимилиан. «Ответа я тогда не дал, в том числе и на ужине и даже через неделю. Пойти на такой шаг и все перевернуть в своей жизни, ведь только все стало налаживаться, пациенты потянулись, и следует думать об увеличении штата и открытии дополнительных источников дохода, а тут взять и взвалить на плечи учебное заведение. Где я, а где преподавание? Баронесса уверяет, что из меня получается отличный учитель. Господин Штерн и тот советует не раздумывать, предложение принять, и тогда он согласится мне помочь в этом нелегком деле, в том числе и приоткрыть секреты магии времени. За меня даже подали апелляцию в суд, о признании незаконным изъятия активов клана и лишения титула. Софья и Минака подсуетились и наняли адвокатов, а сыщики предоставили неопровержимые доказательства моей невиновности. И теперь мне предстоит явиться на суд, чтобы подтвердить свой иск или его отозвать. Именно по этому поводу и направляюсь в столицу, а решение еще не принял. Очень не люблю, когда за меня пытаются что-то решить, но, признаю, не за просто так. Конечно, перспективы, честно говоря, впечатляют. Если позволит развернуться и не будут мешать, то от таких предложений отказываться грех. И если бы не некоторые сомнительные и двусмысленные пункты в договоре, то, возможно, уже бы согласился. Пока же в раздумьях, но выделенное место под университет посмотрю, на месте прикину что и как. Еще и в глаза Натали тяжело смотреть, она уверена, что это ее единственная надежда достичь неких высот, и тогда не окажется преград на ее и Макса пути. Наивная, не факт, с ее-то упертостью и трудолюбием она способна добиться многого. «Господа, подъезжаем», — объявил проводник, заглядывая в купе. «Столица империи, Москва». Мой попутчик стал лихорадочно собираться, а я с удивлением понял, что всю дорогу прикидывал и продумывал, как поступить. Разобраться с мошенниками лично или принять помощь друзей. Впрочем, они не меньшие аферюги, все трое свои цели преследуют, и только Макс большую часть интереса не способен скрыть. А вот Софья и Минака хитрят, одним местом чую какую-то подставу. И все же, уверен, этот мир, в котором оказался и собираюсь счастливо и долго жить, лучше моего прежнего. Да и приложу все усилия, чтобы он процветал, а я вместе с ним. Направился на выход из вагона, при этом напевая себе под нос мелодию из одного известного и популярного романса. Ощущаю, что мне все по плечу и совсем готов справиться.